Глава 11. Левка убежал по своим оружейным делам сразу после того, как юный ботаник с дырявыми коленками, включивший интернет, вежливо попрощался и покинул квартиру. Была суббота, и Адка вполне могла себе позволить неспешно насладиться в одиночестве неиспробованным качеством новой жизни. Для начала решила отправить письмо самой себе, чтобы убедиться, что почта в порядке, а заодно попытаться настроить голову на новое ремесло. Она написала себе «Привет, милая», после чего переложила текст в отправку сообщений и нажала «Доставить». Письмо ушло и тут же вернулось уже как полученное. Точнее, пришли два письма. Первым было ее собственное, второе — от неизвестного адресата. На месте имени стояло многоточие. «Странное дело», — пробормотала Ада в полголоса. «Я же никому не давала адреса. Спам, что ли?» Однако нажала на многоточие, и письмо открылось. В разделе «Тема» было обозначено «Участливому вниманию княгини Урусовой А.Ю». Сам же текст послания, причем удивительное дело, рукописного, был следующим. «Глубоко уважаемая Аделина Юрьевна, сударыня, княгиня, заблаговременно приношу вам извинения свои за ту оплошность, каковую вполне могу предположить, не угадывая верного к вам обращения. Прошу вас, только не изумляйтесь и поверьте мне покамест просто на слово. Я недурно знаком с вами, а, справедливее говоря, я вас знаю, хотя и не имел чести и счастливой возможности быть представленным лично. Да и невозможно было бы такое в силу непреодолимых оснований. Однако ж я пишу и всемилостивейше умоляю прочесть мое к вам послание. Милая Ада, голубушка, или же милей для вашего уха будет Аденька, как называет вас благочестивая Прасковья. Я намеренно привожу здесь возможные вариации моего обращения к вам с тем, чтобы лишний раз подчеркнуть великое почтение, какое испытываю к вам. Искренне рассчитываю, что со временем, определившись с наилучшим из обращений, вы поправите меня». «Прикольно!» — прыснула Адка. «Что за хрень такая? А написано-то? Написано как? Хоть своим тараканам на факультатив тащи, как пример, эпистолы из прошлого века. Кто же это дуркует так интересно? Левка, что ли, откуда-то от друзей? Интернетом хвастается?» Она продолжила читать, вернув глаза на экран. «И еще надеюсь, что впоследствии сумею отыскать нужные объяснения, чтобы не вызывать вашего неудовольствия. Итак, вероятно, прежде всего, вы пожелаете узнать, кто я и от чего я вам пишу, верно?» Не отрывая от экрана глаз, Адка мотнула головой, машинально подтверждая согласие, и продолжила чтение. «Я готов объяснить вам это, однако загодя нижайше прошу об одолжении, от которого будет зависеть вся моя дальнейшая судьба. Это мое письмо не есть спам, я заверяю вас. Также заверяю, что сие не розыгрыш супруга вашего, милейшего господина Льва Гуглицкого. Прошу снова извинить меня, отчество его мне неизвестно, либо кого-то из друзей и близких вашему дому людей». «Нет, ну точно Левка прикалывается», — засмеялась Аделина. «Больше некому. Только откуда же он текст этот взял? Кто же ему написал, интересно? Кроме меня закрутить такое больше некому. Ну, очень любопытно. И славно-то как, славно. И потому, умоляю, отнеситесь к нему с совершенной серьезностью. Я продолжаю. и ради того, чтобы вы смогли понять, отчего внимание мое теперь приковано именно к вам, а не к кому-то иному, хочу пояснить следующее. Все дело в чугунной ручке из калитки, состоящей частью старинной ограды особняка графа Александра Петровича Толстого и супруги его графини Анны Георгиевны, урожденной княжны Грузинской. «Совсем чокнулся?» Атка едва сдержала приступ безудержного смеха. «Ну, закрутил кино. И как гладко все у него, надо же, про ручку эту даже вспомнил помойную. Зря я разрешила ему привинтить ее. Надо было выбросить тогда же, как притащил с помойки. Хотя он пьяный был, кажется. Ну да, после дня рождения дело было». «Вероятно, вы потребуете ответа, отчего я упоминаю столь несущественную часть вашего домашнего обихода, как дверная ручка, присоединенная нынче к двери вашей супружеской спальни. Отвечу сразу, и спросив, однако, вашего терпения. Так вышло, что в плачевном нынешнем моем положении я могу уповать лишь на вас и на супруга вашего, господина Гуглицкого». Проведя последние годы своей жизни в доме графа и графини Толстых, не единый раз и не дважды, а, наверное, тысячу раз выходя и возвращаясь обратно в дом милых друзей моих, брался я за ту самую ручку при оградной калитке, о чем и догадался прозорливый супруг ваш, притянув тем самым душу мою к себе и к вашему общему с ним дому. Я решил проникнуть в ваше жилище, сударыня, с тем, чтобы ознакомиться с остальными его обитателями, на которых возлагал некоторые упования, о которых напишу вам позже. Меня, однако, остановил угрожающий выкрик, повергший меня в тревожное недоумение. Резкие восклицания, троекратные, кажется мне теперь в мой адрес, бесстыдные, оскорбительные по сути своей, затрагивающие честь мою и добродетель, не позволили мне в тот момент поступить в согласии с прежним намерением, отчего пришлось отложить сие до другого раза. Выяснив, тем не менее, ваш адрес, я переместился к месту своего постоянного обитания в великой задумчивости. Над решением биться мне не пришлось. По сути, оно было принято в тот самый миг, как я повстречался с вашим благородным львом и вашим добрейшим черепом. Дальнейшие же сомнения мною отринуты, несмотря на нанесенное мне, как мужчине... Раздался звонок. Ада подняла трубку. «Адуська, Лапуль, слушай меня!» Лёва говорил в трубку громко, почти кричал, пытаясь перекричать шум проезжающего транспорта. Звонок был явно из уличного телефона-автомата. «Я, кажется, попал. Бэха не заводится. Заглохло с концами, ни туда, ни сюда. Короче, сейчас техничку вызываю. Отбуксирую в сервис, так что, когда буду, сам не в курсе. Пока, ладно?» Он вел себя довольно странно. Вернее, интонация его была самой обычной и бесхитростной, каким он и сам был, по большому счету, но если не брать разве что ту историю с фруктовой ладьей Фаберже, хрустально-серебре, оказавшейся фабержатиной не родной, а чьей-то еще, но тех же мастерских. По сути, фуфел, но с бонусом. Клеймо малость отличалось, но купец не въехал, и Левка, видя такое, сумел задавить в себе гада порядочности и не стал вклинивать в тему собственное знание предмета, тем более что купец так и не сообразил задать прямой вопрос. Все решил сам. Гордый. Ну, Левка и позволил себе проявить пассивность, получив на выходе, как за родного Фаберже, без купюр. И вот Атки не скрыл. А значит, не в зачет. Так вот, это и было ненормальным. Неизвестно, каким путем, заслав на ее почтовый адрес это забавное письмо, Левка не мог бы разговаривать так, как он говорил с ней сейчас. Непременно выдал бы себя, хихикнул или прыснул по неосторожности. Врать у него всегда получалось неважно, особенно с ней, а тут ни намека на шутку. Очень странно, но просто очень. И главное, когда успел. Выходит, заготовил заранее, еще до установки сети. Да быть такого не может. Это про кого угодно история, только не про мужа. В этот момент ей еще не стало страшно. Пока длилось ощущение удовольствия и маленького праздника освоения нового для себя пространства с его разумом, логикой и непривычным удобством для головы и рук. Однако легкий, неопределенной природы холодок внезапно кольнул ее меж лопаток, чуть ниже среднего грудного позвонка, уколол и тут же сгинул. Воткнув глаза в экран, она стала читать дальше. «В тот же день я переместился к вам на Зубовку, как изволите именовать вы место вашего проживания. И уже обитая подле вас и стараясь не причинить вашим домашним излишнего беспокойства, первым делом решил я обозначить как-то свое присутствие. Каким образом удастся мне, привлекши ваше внимание, выйти на прямое общение, я, признаться, тогда не ведал. Да и, кроме того, не имел пока я надобного инструментария для общения с вами, княгиня. Однако, приложив усилия, изыскал-таки я способ материального воздействия на предметы, что и открыло мне путь к последующим шагам, каковы я и предпринял, порой изводя вас и близких вам существ. О, как же я знаю это! Своим присутствием, вашим безукоризненно порядочном и восхитительно дружном семействе. Внезапно из коридора раздался истеричный лай черепа. Оскалившись, он стоял перед открытой дверью в спальне, где за письменным столом сидела Ада, однако не решался войти. Просто, дрожа всем телом, лаял воздух, успевая в промежутках между всплесками лая жалостно скулить. «Черепок! Прекрати сейчас же!» Ада поднялась, подошла к двери и прикрыла ее со своей стороны. Пока шла обратно, в компьютере тренькнула. «Треньк», как объяснил ботаник, означал поступление нового письма. Так и было. Письмо лежало в почте, с тем же многоточием вместо имени отправителя. Ада непроизвольно вздрогнула. Что-то начинало не сходиться. Вроде было все еще смешно, но уже не так. По-другому, тем более, что Левка в это время ехал на станцию, либо все еще ждал буксира. Она подтянула мышку ближе к себе и, подведя курсор, нажала кнопку. Письмо открылось. «Сейчас я рядом с вами, княгиня. Вы можете говорить, я вас услышу. Я успел переместиться в эту обитель за то короткое время, пока вы пребывали в сомнениях относительно фигуры отправителя. Впрочем, так оно и должно быть. Ответить вам словом я не сумею. Нет у природы покамест силы такой, чтобы научила меня в теперешнем моем состоянии извлекать из себя звук. Однако ж действием я могу засвидетельствовать свое в эту минуту у вас пребывание. Прошу вас теперь же назвать любое число, какое бы вы хотели услышать от меня для испытания моих слов. Проговорите это число громко и явственно, я тотчас же отзовусь. Другое мое послание отошлю вам скоро, надеюсь, не заставлю вас пребывать в ожидании дальше завтрашнего утра. Вместе с тем, полагаю, дать вам время, сударыня, чтобы уложилось в мыслях ваших это новое осознание вещей непривычных для вашего щедрого ума, тех, какие располагаются против видимой части натуральности и естества, однако же существующих, как вы сможете увериться, и никак не противных тому самому естеству. Остаюсь в надеждах на будущую вашу ко мне благосклонность. Ваш незваный гость Н. В. Гоголь, литератор. Постскриптум. Мой эмейл душа собака, гоголь.нет. «Душа Гоголь нет», — пробормотала Ада, неотрывно глядя на сочетание латинских букв, составляющих адрес электронной почты. Теперь уже это было больше, чем обычное, случайно засланное письмо в одну сторону. Интересно только, чей это адрес конкретно? Явно, что не Левкин на стороне. Да и труда не стоит догадаться, что отправитель просто ловко пользуется провайдером Google.net, чтобы добавить интриги в свои написанные необычным слогом розыгрыши, построенные на доскональном знании дел внутри чужой семьи. Однако, чтобы окончательно уже отбросить всяческую глупость, никак не дававшую Аделине Юрьевне сосредоточиться и вернуться в состояние, привычное для субботнего утра, с его расслабленным лежанием в ванне, неспешным завтраком чуть выше допустимых калорий и медитативным кофепитием на кухне в славном одиночестве, чтобы ко всему этому приступить, наконец, пока Левки нет дома, Адка, отдав должное юмору и филологическим изыскам неведомого автора, тему эту решила закрыть и оставить до возвращения мужа, чтобы вместе потом посмеяться чьей-то дурацкой выходке. Она развернулась к двери на стуле вертушки, повела затекшей шеей влево-вправо, потянулась корпусом, изогнув спину до хруста в центре позвоночника и не слишком отчетливо, да и не так громко, как было прошено в письме, ленивым голосом протянула: «Ну, допустим, 4. И что дальше?» А дальше случилось. Произошло то, чего Аделина Юрьевна Гуглицкая, урожденная княгиня Урусова, совершенно не ожидала. Ручка, та самая помойная дверная ручка на двери спальни, внезапно опустилась и поднялась ровно 4 раза. И все затихло. Ада оставалась сидеть, где сидела, однако почувствовала вдруг, как сиденье под ней против ее воли начинает делать непроизвольный поворот влево, или нет, вправо, она даже не смогла сразу сообразить, куда, как и остального всего не понимала вообще, что, собственно, происходит. Ручка, и она это видела своими глазами, совершила 4-кратное опускание сразу вслед за тем, как она отдала этот дурацкий приказ. «Стоп, стоп, стоп!» — внезапно пробормотала она, обращая эти невольно выдавленные гортанью слова то ли к себе самой, то ли неизвестно кому, кто, вероятно, находился сейчас рядом. Она отряхнула головой, пытаясь сбросить оцепенение, и тут же, смастерив на лице кривую улыбочку, запустила в воздушное пространство следующее предложение к незваным темным силам. «Ну хорошо. А если, скажем, 8? Слабо?» Как и в предыдущий раз, в этом случае слабо также не оказалось. Чугунная дверная ручка, очищенная Левкой от ржавчины и отдраенная чуть не до блеска, отсчитала ровно 8 последовательных подъемов-опусканий, не нарушив правильности счета и окончательно замерев после 8-го раза. Аделина молчала, умолк и череп, бесшумно уползший к себе на коврик сразу после того, как ручка начала вести себя, не согласуясь с природой вещей. И Гоголя не было слышно. Начиная с самого утра, он еще ни разу не дал о себе знать. Лишь Прасковья вяло погромыхивала на кухне предстоящим завтраком. Ада продолжала безмолвствовать, тупо уставившись на ручку. Она уже знала, и знание это шло от спины, от самой середины хребта, что с этой минуты жизнь ее больше не будет той, какой была прежде, что сейчас, вот сейчас, произойдет то, чего происходить не должно, потому что так не бывает. Но вне зависимости от ее мнения, все равно случится. С ней, с чертовой княгиней Урусовой. Ее снова кольнуло в позвонок. На этот раз сильнее, чем было до этого. Будто середину позвоночника поддели снизу заточенным концом Левкиной алебарды и грубо нажали. Однако это не было болью в чистом виде. Скорее, это прежний холодок, успевший разом перерасти в чувствительный холод, сменился уже на что-то горячее и острое. Чувство было неясным и тревожным. Резко возникшая у лодыжек мелкая отвратительная дрожь, пройдясь по икрам, начала стремительно перемещаться вверх, цепляя по пути кожу бедер, ладони рук, верх лопаток, шею. Достигнув лица, она задела левую щеку и заставила дважды дернуться правое веко. Ада дважды резко сжала и распустила кулаки, сделала пару глубоких вдохов-выдохов, встряхнула кистями рук и задала вопрос виновнику того, что происходило у нее на глазах. «Вы здесь?» Прямого ответа не последовало. Ответом стало опускание ручки сразу же после ее слов. И чего-то подобного она уже ждала. Следующий вопрос был совсем идиотским, но она задала и его. «Простите, вы Гоголь, что ли? Николай Васильевич, я правильно понимаю ситуацию?» Тут же ручка отреагировала подобным образом, ровно один раз. Ада почувствовала, как и холод, и горячие принимаются медленно сползать с ее спины, утекая к голеням, от которых и началась неприятная дрожь. «То есть дух, разумеется, вы уж простите меня за это предположение. Дух ведь, верно?» Ручка, не отреагировав привычной методой, просто чуть качнулась и вернулась к неподвижному состоянию. Тогда Аделина задала следующий вопрос. «Скажите, пожалуйста, а вы мне не снитесь случайно? Быть может, это всего лишь мой странный сон такой, а вы заняли в нем место. Это возможно?» Она и сама уже знала, что это невозможно, потому что в этот момент, деликатно постучав в дверь, в спальню заглянула Прасковья и спросила. «Аденька, кушать сделала вам с Левушкой. Идете ли ждать покамест?» «Лева еще не вернулся», — ответила она, стараясь побыстрее выпроводить Прасковью. «Я не буду завтракать, его дождусь. Тогда уж мы вместе. Ты иди пока, Прасковья». Та удивленно огляделась. «Да? А мне почудилось, вы тут говорите с ним, Аденька. А его и нету? Совсем уж, стало быть, ум мой за разум заехал. Ну, ладно тогда. Простите дуру старую. Пойду я». Как только она исчезла, Ада плотно прикрыла дверь и повернула запор. Ручка же после этого дернулась дважды, и теперь это Аделину уже не удивило. Надо думать, два раза это нет? Правильно? А один раз да? Эти слова она обратила к духу, не отводя от ручки глаз. Та опустилась и поднялась один раз, подтвердив эту догадку. Ноги у нее вдруг ослабли, вероятно, сказалось, наконец, дикое напряжение, которое она ощутила лишь теперь. Аделина опустилась на пол, вытянула ноги перед собой, так ей было по-любому легче. По крайней мере, такое положение тела лишало его шанса грохнуться в обморок. «Тогда вопрос, если можно», — внезапно выдала она ручки. «Ну, для того просто, чтобы нам с вами взаимно определиться в намерениях и причинах. Скажите, все же это именно вы, как и пишете об этом в вашем послании, устраивали бесконечные безобразия в нашей квартире, которые не давали нам спокойно жить все эти последние месяцы? Или же вы просто взяли это на себя, будучи в курсе, что они тут имели место? Это ведь важно знать, согласитесь?» Ручка качнулась один раз. «Ясно». Ада задумчиво покачала головой. Ей показалось, что не отпускавшая ее до последней минуты тревога несколько отступила, однако все еще держалась на расстоянии, достаточном для неожиданного броска. Но в любом случае ни холода, ни горячего, ни особенной трясучки в организме больше не ощущалось. «Ну и для чего вам все это?» «Я же прекрасно понимаю, что Николай Васильевич Гоголь вряд ли допустил бы такое поведение, оказавшись на вашем месте. Вы же не Гоголь. Послушайте, для чего вы все это затеяли с моей семьей? Для семейных нужд у нас собственный классик имеется там, в гостиной». Она кивнула на стену, общую с Левкиным музеем. «Нет, все же кто вы? Серьезно, ну скажите честно». «Что вы здесь пытаетесь найти?» Ручка хранила неподвижность. В этот момент до Аделины Юрьевны вдруг дошло, что те вопросы, которые она только что в запальчивости накидала этому духу, не предполагают однозначного ответа. Ответы, обозначаемые ручкой, предусматривающие только лишь «да» и «нет», никуда не годились и для общения, требующего внятности при выяснении отношений, явно не подходили. И тогда она решила уточнить ситуацию. «Я прошу меня простить, я, наверное, несколько увлеклась и полагаю, что неверно сформулировала свои вопросы. Наверное, неправильно будет общаться с вами через эту ручку». «Хотя я понимаю, что она, вероятно, дорога вам, как память о Толстых, но я все же предлагаю вернуться к переписке. Вы вроде бы обещали написать? Отлично, жду вашего письма». «Знаете, мне и правда нужно немного времени, чтобы прийти в себя, а то, согласитесь, столько событий сразу. Мне просто необходимо все это в голове у себя переварить, а заодно убедиться, что я не схожу с ума. Хорошо?» Ручка однократно дернулась и замерла, и, похоже, надолго. Через пару секунд в коридоре дважды жалобно тявкнул череп, и синхронно его короткому лаю из гостиной раздался хорошо знакомый гортанный крик очнувшегося попугая, которого, несмотря на потраченные гуглицкими усилия, так и не удалось научить соблюдению правил и приличий. «Ишь, Гоголем ходит! Пидор! Пидор! Пидор!» Этот внезапный выкрик Гоголя, донесшийся из соседнего пространства, так же резко вернул Аделине Юрьевне четкость в мыслях и словно оторвал ее от паркета, с которого она еще так и не успела подняться. Ада вышла в коридор, подхватила рукой замшевую сумку с лямкой через плечо, без которой никогда не выходила из дому, стянула с крючка собачий поводок, прищелкнула карабин к черепову ошейнику и бросила в сторону кухни, где все еще кухарничала Прасковья. «Сама с собакой схожу, Прасковья, скоро буду», и вышла из квартиры.